Глава 16. Я спал. Я крепко спал и видел странный, страшный и чудный сон. Посреди мертвой, словно выжженной дотла долины, не на жизнь, а на смерть бились два витязя в черных и белых доспехах, и небо над ними было будто расколото надвое, и над белым висело светлое и яркое солнце, а над черным стояла темная мрачная луна с бездонными, как глазницы прокаженного, серыми пятнами и оспинами. И бились они каждый под своим небом, и небо каждого точно сражалось с небом противника, а гулкие звуки ударов огромных мечей о невиданной величины щиты тонули в грохоте грома и треске молний. И обволакивала, душила черными клочьями туч луна солнце, а солнце огненными лучами жгло и слепило луну. И не было до поры до времени в небесной той битве непобежденного, ни победителя. И подумалось мне в моем странном и чудном сне, что исход ее решается не в небесах, а на темной, обугленной этой сечей земле. Ибо не только два витязя бились друг с другом в высохшей мертвой долине, но сражались и между собою и звери их, черный и белый. И не понять было, чей там верх и чье поражение, потому что в один полосатый клубок сцепились их когти и зубы. И вдруг белый рыцарь отбросил свой щит и, увернувшись от страшного выпада, ударил мечом по черному шлему, и оглушительная, звенящая тишина воцарилась над миром. Застыл черный рыцарь, раскинув железные руки, а потом медленно и спокойно опустился на черный песок. И распался звериный клубок, и, зашатавшись, завыл черный зверь. А когда приподнял он тяжелую голову к почерневшей луне, словно желая бросить на нее последний предсмертный взгляд в миг подернувшихся серой пеленой глаз, то разверзлась на шее его бездонная кровавая рана. И упал черный зверь. И торжествуя взревел белый зверь. А белый рыцарь, безмолвно ликуя, поднял свой меч встреч яркому солнцу. И так стояли они, воин над воином, зверь над зверем. А я спал и дивился. Какой чудный сон! Горячий, шершавый, как терка, язык лизнул меня в щеку. Я открыл глаза и увидел Яна. Нет-нет, надеюсь, вы понимаете, что, конечно же, не Ян был обладателем этого языка. У изголовья низкой железной кровати, на которой я почему-то лежал, прямо возле подушки сидел белый зверь. Собственно говоря, он был не совсем белый и не совсем зверь. Его светло-серая шерсть слегка курчавилась короткими густыми завитками, а широкий кожаный ошейник, усаженный острыми стальными шипами, свидетельствовал о том, что передо мной собака, хотя и явно необыкновенная. Настолько грозными и устрашающими были ее размеры, не менее метра в холке, длинные мощные лапы и огромная, едва ли не вдвое больше моей, голова. Сперва я собрался было испугаться, но затем передумал. С одной стороны, я чувствовал себя сейчас таким разбитым и опустошенным, что сил не хватало уже даже на страх. А с другой, невзирая на довольно плачевное состояние, я все-таки ухитрился сообразить, что раз Ян рядом, то значит собака его. Ну, а то, что она, дабы привести меня в чувство, воспользовалась не жуткими, едва ли не с мизинец зубами, а языком, говорил о том, что пес этот куда человечнее той теплой компании, от которой, не знаю уж каким чудом, но, по-видимому, мне все-таки удалось спастись. И вот я молча смотрел на Яна, а он на меня. В моей голове беспорядочным калейдоскопом, сменяя одна другую, мельтешили недавние веселые картинки. Сырое мрачное подземелье, крысы, Эрцебет, управляющий, таинственный Влад Тепш и кошмарный черный Вервольф. Но как все же я выкрутился? Как уцелел? Вопросы, вопросы. И было их так много, что я лежал сейчас, растерянно хлопая глазами, молча смотрел на Яна, а он на меня. И первым нарушил молчание Ян, он сказал: «Доброе утро, сударь». И широко улыбнулся. «Доброе», — натужно проговорил я, — «утро». И вдруг понял, что уже действительно утро, потому что в полутемном низком помещении, где я находился, имелось узкое занавешенное окно, сквозь которое, хотя и с трудом, но пробивались, однако же, лучи, видимо, и в самом деле доброго и яркого солнца. — Вы сможете встать? — спросил Ян. — Не знаю, попробую. Я попытался приподняться, но тщетно. К горлу подступила тошнота, голова закружилась, а в глазах заплясали и заребили маленькие колючие точки. «Тогда лежите». Ян пододвинул ближе к кровати грубый тяжелый табурет и уселся рядом. «Вам нужно прийти в себя и обязательно постараться еще до вечера встать на ноги». Я вздохнул. «Постараюсь». Ян положил свою тяжелую руку на могучий загривок собаки, и его пальцы почти утонули в серо-стальной шерсти. «Послушай», — пробормотал я, и снова вдруг ощутил тугой, неприятный комок в горле. «Значит, ты все-таки тоже был там, в подземелье?» Он кивнул. «Был. Видите ли, я, если честно, с самого начала предполагал, что случится нечто подобное тому, что случилось, и...» Он замялся. «Но ведь если бы, сударь, вы заранее знали, с чем там, возможно, придется столкнуться...» Я протестующе замотал головой. «Да неужели ты думаешь...» «Нет-нет», — лицо его стало хмурым, — «в вашей смелости и решительности я нисколько не сомневался. Просто знай вы все загодя, клянусь, эта нечисть сразу бы вас раскусила, и наше мероприятие могло закончиться гораздо плачевнее. В лучшем случае Карл бы просто не стал с вами встречаться. Ну, а в худшем...» Он не договорил. «Они убили бы меня?» «Убили?» — зачем-то переспросил Ян и, помолчав, шумно выдохнул. «Да, сударь, пожалуй, что и убили бы. И это бы было для вас еще благом». Я озадаченно потер подбородок. «Выходит, ты не остался караулить у лестницы, когда мы с Эрцебет стали спускаться вниз?» — Нет, не остался. Да говоря по правде, меня там и вообще не было. Я ведь с самого начала знал, куда поведет вас ведьма. И потому мы с Примасом другими подземными переходами пришли туда же, когда там было еще пусто, и спрятались в одном укромном местечке. — С Примасом? — удивился я. — Ну да, с ним. Он ласково потрепал пса по мускулистой шее, и собака посмотрела на него таким осмысленным взглядом, что я вздрогнул. «Он даже обнюхал идола», — продолжал Ян, — «но тот был еще мертв. Конечно, очень жаль, что я заранее не знал, кого эта дьявольская команда вызовет на этот раз, а то бы подготовился к встрече получше». Одна моя извилина немного зацепилась за другую. «Прости», — сказал я, — «не понял». И он пояснил: когда они зовут кого-то на помощь, либо если им нужно вдруг что-нибудь передать или же получить, предугадать заранее, кем окажется посланец с того света, практически невозможно. И я действительно совершил непростительную ошибку, полагая, что прибудет простой гонец из низших чинов. Не подготовился как следует к встрече с... Я обмер. «С кем, Ян? Неужели же это был черный монах?» «Черный монах? Нет», — Ян покачал головой. «Если бы сюда заявился сам Моргенштерн, нам не помог бы и Примас, сударь. Но все равно я никак не предвидел, что сражаться придется с Дракулом». «Дракулом?» По спине моей поползли противные ледяные мурашки. «Тем самым?» «Ну, постой, ты, наверное, хотел сказать Дракулой». Ян поморщился. «Дракулом», — угрюмо повторил он. «Его прозвище Дракул, что означает, как вы понимаете сами, дракон», — прошептал я. «Совершенно верно. А графом Дракулой назвал князя Влада в своей дешевой книжонке один британец». Я изумился. «Ты читал Грэма Токера?» «Нет», — отрубил Ян. «Но я знаю, что там написано». «И все это неправда?» Ян презрительно скривил губы. «Мне известна одна правда, сударь. Князь Влад Тепеш еще при жизни заключил договор с дьяволом, продав ему душу в обмен за успехи в борьбе с османами и саксонскими купеческими городами Трансильвании. Но он же, в конце концов, все-таки проиграл». «Да, потому что стал еще хуже, свирепее и кровожаднее турок. Это был лютый зверь в образе человеческом, злодеяния которого потрясли не только людей. Сам сатана ужаснулся, видя, как его коронованный ставленник сажает на кол и вырезает тысячи и десятки тысяч не только неверных, но и христиан. Кстати, Тепш и означает «колосажатель». И тогда он забрал его. Я вздрогнул. Но ведь душа Влада и так уже была у него. Ян нахмурился. Нечистый забрал и тело Дракула, сделав из него безжалостного и беспощадного живого мертвеца, послушного любому, самому страшному приказу властителей тьмы. «Постой, постой», — я потер лоб. «Однако говорят, что погребение в Снаговом монастыре — кенотаф», — отрезал Ян. «Там ничего нет. Могила пуста». И я замолчал. Я больше не хотел ничего говорить, а только лежал и думал, что если бы кто-нибудь когда-нибудь прежде поведал мне, что я и не во сне, а наяву встречусь с самым великим злодеем всех времен и народов, то каким бы именно словом назвал я того человека? Потом мой блуждающий взгляд снова упал на пса, и я опять поразился, почти ужаснулся. В больших черных глазах светился отнюдь не звериный ум. Заговори он прямо сейчас, и то вряд ли это привело бы меня в еще большее замешательство. «А скажи, Ян», — невольно волнуясь, еле слышно произнес я, — «Примас, он не...» Мой собеседник рассмеялся. «Нет-нет, сударь, Примас — это собака самая настоящая. Собака, хотя, признаюсь, и не совсем обыкновенная. 5 лет назад я вывез ее из Ирландии». О, Господи, этот мужик удивлял меня все больше и больше. «Ты был в Ирландии, Ян?» «Был. Когда я узнал, что там выводят волкодавов особой породы, самых крупных и сильных в Европе, да, пожалуй, и в мире, то поехал туда и несколько месяцев искал себе щенка». Я удивился. «А разве это так трудно?» Он усмехнулся. «Ну, как сказать? Вам известно слово «ярчук»?» Я напряг память. «Да, да, наверное. Только оно имеет, кажется, несколько значений, и это слово славянского происхождения, сударь, и русины до сих пор называют так щенков, появившихся на свет от первородящей суки, которая, в свою очередь, также была первым щенком первородившей матки. Поэтому таких собак кое-где называют еще перваками». «Ну и чем же они замечательны?» «Всем. Как правило, это самые умные, сильные и верные псы. За хозяина они пойдут и в огонь, и в воду. И еще...» На мгновение он умолк. «Я слушаю. Я слушаю, Ян». «Понимаете, господин, ярчуки обладают еще одной удивительной способностью. В любой толпе они увидят и отличат ведьму, оборотня либо упыря, в какую бы личину эта падаль ни рядилась. Увидят и разорвут. Я был поражен. И это врожденная способность, Ян? Или же такого можно добиться какой-то особой специальной дрессировкой, секреты которой известны теперь уж лишь немногим? Он отрицательно покачал головой. Такому не обучишь никакой дрессировкой. Еще не открыв глаза, юрчики уже чуют нечисть. Однако вырастить и сохранить их под делу очень трудное и опасное. Но в чем же опасность, Ян? Всего и забот. Корми да следи, чтобы не заболел. Не все так просто, сударь, не все так просто. Когда в каком-нибудь дворе появляются на свет ярчуки, оборотни и ведьмы со всей округи из кожи вон лезут, пытаясь их извести. Так же им в том помогают и черть, потому что жильцы адовы желают иметь побольше своих слуг на земле и всячески их охраняют. А так как до года щенки уязвимы для козни дьяволовых приспешников, то хозяину нужно не только кормить их и холить, а и просто не отпускать от себя ни на час. Иначе разорвет их нечисть, либо напустит порчу. Но уж зато потом, когда минует ярчуку год, ни черти, ни вурдалаки ничего с ним поделать не смогут, и сами, коли его встретят, в страхе уносят ноги. Да только и ноги им тогда не помога. Одно спасение — обратиться в ворона и улететь, или лягушкой отсидеться в болоте. Но на это очень немногие из них способны. Я слушал, затаив дыхание. Так значит, твой примас? Ярчук, и сильнее которого я еще не встречал. Но почему у него такое необычное имя? Представляете, я даже не мог произнести кличка. Прищурившись, Ян бросил на меня несколько странный взгляд и негромко проговорил: «Первак, примас, сударь». «А, конечно», — стыдливо подумал я, — «латынь». «Ну что, получил понус? Вот тебе и мужик, вот тебе деревенщина». И невольно покраснел. «Ничего, господин», — улыбнулся Ян, — «главное, что мы успели. Вот только жаль, Карл с Эрцебет сумели ускользнуть, пока малыш разбирался с оборотнем». И тут в дверь постучали. Ян встал и подошел к порогу. Примас за ним следом. С минуту до меня доносились обрывки приглушенного разговора, однако слов было не разобрать, как ни старался. Хотя, впрочем, старался я не слишком сильно. Лежал и досадовал на себя, что забыл, с кем имею дело. Закрыв поплотнее дверь, Ян вновь приблизился к постели, примас тоже. «Я должен идти», — сказал он. «До вечера надо еще успеть кое-что приготовить». Я насторожился. «А что будет вечером, Ян?» Глаза его грозно сверкнули. «Сегодня все должно разрешиться. Нынешней ночью в округе справляют праздник полной луны». «Да-да, граф что-то мне говорил». А он не говорил вам, что в эту ночь вся нечисть здешних окрестностей выползет из своих нор и глухих закоулков на свет Божий? Нет, но только не надо бояться. Не забывайте, что у вас теперь кольцо самого Моргенштерна. От изумления я широко раскрыл глаза и вдруг понял, что до сих пор все еще продолжаю крепко сжимать в кулаке то самое кольцо. Мы хотели взять его, когда вы спали, но, представляете, не сумели разжать руку, — сказал Ян. Значит, оно предназначено не нам. Значит, вы сами в назначенный час отдадите кольцо тому, кому сможете его отдать и кто сможет его взять. Но Ян, — испуганно воскликнул я, — он погладил собаку. — Повторяю, сударь, ничего не бойтесь. Вы в доме деревенского кузнеца. Да-да, того самого, который чуть было по ошибке не прикончил вас, приняв за Карла. В замке сейчас вам находиться опасно, а он наш друг, испытанный, преданный друг. К тому же и Примас останется здесь, так что я очень советую вам поспать несколько часов, чтобы еще до захода солнца вы снова стали крепким и хладнокровным. — Примас, охраняй, — скомандовал. — Да нет, даже и не скомандовал, а прямо-таки попросил он. И, клянусь, пес кивнул ему в ответ. Ян уже взялся за ручку двери, когда мне в голову пришла внезапная мысль. — Постой! — крикнул я. — Подожди! — Скажи. Я на секунду замялся. — А белый рыцарь, черный рыцарь, белый зверь, черный зверь. Что это было, Ян? Сон или же... Великан на мгновение замер, а потом лукаво посмотрел на меня и громко рассмеялся. — Вы считаете, что это был сон, сударь? Приятно вам отдохнуть. Когда стук его гулких шагов затих, я опасливо покосился на вновь усевшегося возле моей постели белого зверя и, вздохнув, устало закрыл глаза.